мученица Надежда Абакумова. Марта 1-го, 14-го. Мученица Надежда Петровна Абакумова родилась в 1880 году в селе Мартыновское Коломенского уезда Московской губернии в крестьянской семье. Ее судьба складывалась, как у большинства крестьянок того времени. С раннего детства ей приходилось много работать по хозяйству, поэтому образования она не получила. Вышла замуж, и у них с мужем Василием родилось четверо детей. Революция и последовавшие за ней события резко изменили жизнь этой простой женщины. Она овдовела, и ей пришлось одной поднимать четверо детей в условиях голода, постоянных конфискаций и продразверсток. Одновременно с этим начались гонения на церковь, которые ясно показали, кто исповедовал православие только по паспорту, а кто был готов претерпеть до конца, но не отречься от Христа. Отстаивая храм, в 1925 году Надежда Петровна стала членом церковного совета. Известно, что староста в это время был ее родственник Андрей Петрович Абакумов. А вскоре, в 1928 году, обязанности старосты легли на плечи Надежды Петровны. В те годы церковный староста, кроме обычных хозяйственных дел, ремонт храма, покупка свечей и так далее, должен был общаться с властями, регистрировать приход, собирать деньги на уплату налогов и пошлин, помогать священнику. Конечно, все это требовало много времени, и все меньше и меньше его оставалось для ведения своего хозяйства. Когда власть провозгласила курс на коллективизацию, Надежда Петровна открыто выступила против организации колхозов. Числясь крестьянкой-единоличницей, она должна была платить налог, который был непосильным для их семьи, поэтому Надежда Петровна 4 раза была судима Народным судом Малинского района за неуплату налогов и невыполнение хлебопоставок. Так как задолженности после этого так и не были покрыты, в 1935 году сельсовет изъял у Надежды Петровны единственную корову. Судя по всему, примерно в середине 30-х годов священник села Мартыновское отец Петр Кедров был выслан из Московской области, а затем и арестован. В это время сблизились приходы сел Мартыновское и Кишкино. Настоятель Успенского храма села Кишкино, протоиерей Петр Любимов, стал окормлять осиротевший приход, а Надежда Петровна всеми силами помогать ему в этом служении. Надежда Петровна принимала активное участие в отправлении службы в церкви деревни Кишкино. В 1936 году и в мае 1937 года она организовала и сама провела сбор денежных средств и продуктов питания для священника деревни Кишкино, не имея на то разрешения сельсовета. К этому времени все дети Надежды Петровны жили и работали в Москве. Хозяйство было разорено, и она полностью посвятила себя служению церкви. Ее самоотверженность и вера, которую она бесстрашно проповедовала в эти годы, не осталась незамеченной органами НКВД. Ее и отца Петра Любимого арестовали 2 марта 1938 года по обвинению в антисоветской и контрреволюционной агитации. После ареста Надежда Петровна находилась под стражей при Каширской тюрьме. На допросах 5-6 марта следователя интересовала прежде всего ее связь со священником села Кишкино, отцом Петром Любимовым. Виновной в антисоветской агитации Надежда Петровна себя не признала. 9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила Абакумову Надежду Петровну к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 14 марта 1938 года. Место захоронения мученицы неизвестно.